Глава 22. Змеиный браслет. «Как-то ты тихо ведешь себя, Снорри», — произнес как-то Крум, выбрав время, когда Скальд не был занят и одиноко сидел на берегу, настраивая харпу. «Но сторонись, не сторонись, а все мы на одном корабле, и никуда тебе от нас не деться. Так что выкладывай, Снорри молчаливый, что тебя гнетет. У меня ведь тоже есть чутье». Русоволосый Скальд покосился на побратима Ярла. «Чутье?» — проворчал он. «Знаешь ли, Крум Хальфин, я не всегда чую, куда и когда мне не следует впутываться. Боги же создали меня таким, что не впутываться я не могу. Иначе откуда я буду брать семена песен? Однако, когда начинает пахнуть жареным и наступает момент делать ноги, этот миг я чую безошибочно. Только так я и дожил до моих зим, а видел я их больше, чем обычно дают по внешности. Что же твое чутье говорит сейчас?» «Оно говорит», — со вздохом сказал Снорри, «что выбраться из этой передряги нам будет очень непросто. Как ты там сказал, мы все на одном корабле. Впрочем, тут жареным пахло с самого начала. Как только я услышал, что Арнгрим-утопленник снова набирает людей в поход за сокровищами...» «Так зачем ты пошел с нами?» — воскликнул Крум. «Смысл моей жизни — воспевать деяния людей богов», — высокопарно ответил Скальд. «А в этом походе боги следят за нами днем и ночью. Их волею и вершится наше странствие». Крум тяжело вздохнул. Подумав, он спросил Скальда. «Вижу, ты слышал о том походе в земли Карелов, куда Арнгрим ушел с целым хирдом и вернулся через год без людей и корабля». «Слышал», — кивнул Скальд. «Но не знаю, как он оправдался». «Да никак. Сказал, что ничего не помнит. Арнгрима тогда многие обвиняли. Кое-кто утверждал, будто он принес своих людей в жертву, чтобы спастись, или отдал их жизни в обмен на сокровища. Другие говорили, что он стал драугом и требовали сжечь его, но я точно знаю, он был не виноват. Его заманили в ловушку, и наш побратим был такой же жертвой, как прочие. А вот сейчас... сейчас все иначе, верно?» Крум медленно кивнул. «Арнгрим вернулся из того похода другим, и сейчас он все меньше похож на себя прежнего. Он будто слушает голоса. А что это за голоса и что они ему нашептывают, никто не знает», — подхватил Снорри. «И ты гадаешь, не вернется ли Ярл домой опять год спустя, один, без корабля, со словами «я ничего не помню». Ух, какая тема для песни!» Снорри прикрыл глаза. Его губы зашевелились, а пальцы быстрее забегали по струнам. Крум ушел, крайне обеспокоенный разговором. Скверные предчувствия томили его. И место это ему не нравилось. Священная гора, которая скрылась от людей. Почему? Брошенное поселение, кости чудища на берегу. Тут в самом деле ощущалось присутствие богов. А там, где что-то затевают боги, смертным лучше не задерживаться. Выбрав уединенное место, Крум разложил на земле кожаный лоскут и раскинул на нем свои гадательные камни. Несколько мгновений он вглядывался в то, что выпало, а затем подскочил, как ужаленный, и побежал туда, где викинги поставили свои шатры. На берегу возились охотники, снимая шкуры с тюленей. «Где Ярл?» — закричал Крум издалека. Никто не знал. Только Дарри вспомнил, что видел Арнгрима, уходящего куда-то в сопки. «Куда? Зачем?» Все только руками разводили. Бранд Мороз не был любителем морской охоты. Охотиться на тюленей и подавно на китов — скучное, тяжелое, грязное дело. Все равно, что коров забивать. Поэтому он уклонялся от нее как мог, всегда вызываясь первым на разведку, блуждая по окрестностям и придумывая себе всяческие дела, лишь бы не выходить в море. И вот однажды Мороз, бродя с луком среди сопок, вышел к одинокому холму. Он сразу же показался викингу необычным. Холм был невысок и одиноко стоял в долине, окруженной более высокими горами. «Пожалуй, он скорее напоминал курган», — подумал Бранд. Спустившись в долину и подойдя к холму поближе, Мороз обнаружил рядом с ним множество кожаных лодок. «Ишь ты!» — пробормотал Мороз, разглядывая диво. «Одни лодки были побольше, другие поменьше, одни поновее, другие вовсе разваливались. Все они были плотно закрыты выцветшими шкурами и обвязаны кожаными ремнями. Лодки кто-то расставил вокруг холма кругами, постепенно сходящимися к вершине. Больше всего лодок теснилось у подножия холма, а наверху их вовсе не было, только белело что-то непонятное на самой макушке». Мороз приподнял шкуру на одной из старых лодок, где ремни уже совсем раскрошились от старости, заглянул внутрь, и ему все стало ясно. Недаром одинокая сопка показалась ему похожей на курган. Это и было кладбище. Нечто похожее Мороз, конечно, и раньше видал. Лесные саами, лешая лобь, как звали ее в южных землях, хоронили своих мертвецов в деревянных колодах, высоко поднятых на столбах над землей, в самых глухих чащобах. Их северные родичи, живущие в тундре, предпочитали оставлять умерших на их собственных нартах где-нибудь в пустом безлюдном месте. А тут вот, значит, как. «Здешние саами уплывают в Нижний мир на лодках», — подумал Мороз, разглядывая вершину. «Что же там такое? Может, могила вождя?» Мороз решил подняться и поглядеть. Особо он ни на что не рассчитывал. Лез наверх скорее из любопытства. Не то чтобы он никогда не грабил курганы, просто знал, что саами бедны, и самое ценное, что можно при них найти, костяной гарпун да деревянная чашка. «Но ведь Арнгрим привел нас сюда не просто так», — напомнил себе Мороз и полез по склону. Еще не добравшись до вершины, он понял, что здесь не один. «Здравствуй, Бранд», — произнес Арнгрим. Голос ярла звучал тихо и отстраненно. Будто он вовсе не удивился, встретив тут соратника. Арнгрим стоял подле чего-то напоминающего остатки кожаной зимней вежи. От несказанной древности кожа побелела и стала твердой, как камень. Мороз вскоре понял, что палатка была изготовлена из костей какого-то огромного зверя, то ли дракона, то ли кита, и, судя по всему, обтянута его же шкурой. Бранд приготовился пуститься в объяснение, почему он не охотится на нарвалов с остальными, но Арнгрима это вовсе не интересовало. «Что думаешь?» — спросил он, обводя рукой вершину холма и остатки вежи. Мороз пожал плечами. «Кто-то жил тут в давние времена», — предположил он. «Может, первый вождь или шаман, или вообще бог этого племени. Неспроста они потом приносили к нему своих мертвых». Арнгрим кивнул. «Последние похороны были лет 15 назад. Вон те лодки с самого краю. Я посмотрел. Там лежат старые ноиды и юная девица». Он обвел взглядом пространство. К северу и западу от сопки поднимались покрытые еловым лесом горы. На востоке голубело море. А потом люди ушли. «Почему?» «Дикие олени откочевали». Мороз пожал плечами. «Но и до померы люди сочли это дурной приметой. Какая разница?» «А я думаю, причина была», — протянул Арнгрим, продолжая осматривать древнее жилище. «Что ты ищешь, ярл? Что-то потерял?» Арнгрим выпрямился и пристально поглядел на Бранда. Тому на миг показалось, что глаза у ярла желтого цвета и вроде как даже светятся. Мороз оторопело мигнул, и морок исчез. «Привидится же!» — подумал воин. «Как ты верно сказал, что-то потерял», — повторил ярл. «Именно это чувство и привело меня сюда. Будто я что-то потерял и должен здесь найти». «Что найти?» — с любопытством спросил Мороз. «В том-то и дело», — с досадой проговорил Арнгрим. «Если бы я знал, как я устал от этого блуждания в потемках». «А ты помнишь, ярл, разговор с мертвым Оддом?» — подумав, заговорил Мороз. «Когда он вылез из моря и что-то нес про богиню, которая ищет потерянного супруга, он упоминал некую корону, которую тебе непременно надо найти. И вот тогда ты все и узнаешь. Может, эта корона где-то здесь?» «Да хоть бы и здесь», — с раздражением сказал Арнгрим. «Надоело, когда водят, будто лошадь в шорох». «Эх, ярл!» — вздохнул Мороз. Если бы только хоть какие-нибудь боги, пусть даже и саамские, начали набиваться мне в родственники, если бы только какая-то богиня начала твердить, что я ее потерянный супруг, ух, и я бы... Нет, поморщился Арнгрим. Все не так. Сперва тебе снятся жуткие сны, потом вокруг происходят всякие дикие и странные вещи, а потом, вместо того, чтобы убивать врагов в походе или обнимать дома жену, ты торчишь на заброшенном саамском кладбище на краю света и гадаешь, что ты здесь забыл. «А у меня нет ни дома, ни жены», — весело сказал Мороз. «И если синеглазая красотка-богиня станет признаваться мне в любви, я уж ее отталкивать не стану». «Что ты сказал?» Брант оборвал речь. «А, прости, Ярл, я сболтнул лишнего?» «Ты сказал синеглазая», — ледяным тоном повторил Арнгрим. «Почему?» Мороз выругал себя за беспечность. Слова случайно сорвались с языка. Он просто задумался о своем пьяном сне, о беседе с манящим призраком. Но теперь, глядя на окаменевшее лицо Арнгрима, воин понял, что дело-то не шуточное. «Она что, и тебе являлась?» «Снилась один раз», — осторожно начал Мороз. «Смеялась. Что-то сказала?» «Если вкратце, сказала, что мой ярл глуп, и спросила, не хочу ли я стать ярлом, а заодно и ее мужем вместо него». «Она испытывала меня», — неожиданно для себя совершенно искренне признался Мороз. «Дразнила, но я не дурак и дорожу своей жизнью». Арнгрим скривился. «Так на нее похоже. Но это подтверждает, она совсем рядом. И в то же время далеко. Она еле слышит меня. Я ее тоже. Она слаба и сильна. И очень упряма. Она все время пытается дозваться меня. Через мертвого Одда, через сны». Он уставился прямо на собеседника. «А теперь и через тебя». Мороз подумал, что это похоже на правду, и ощутил какое-то непонятное разочарование. «Значит, богиня либо очень далеко, либо слаба», — повторил он. «Что мы делаем с ослабленным человеком? Кормим его. А что больше всего любят боги?» Глаза двух воинов встретились, неподвижные, отливающие желтизной и черные, словно торфяное болото. «Боги любят жертвенную кровь», — ровным голосом произнес Арнгрим. «Ну что, покормишь местных духов?» Мороз подумал, прикидывая последствия. «Ладно, попробуем». Он достал нож и уколол палец. Кровь закапала на остатки древней вежи. По белой коже поползли алые нити. «Гляди!» — воскликнул вдруг Бранд. «Вон там!» Он шагнул в развалины, наклонился, раскидывая кости и обрывки кожи, и вытащил на свет черный браслет. Отер рукавом, принялся разглядывать. «Красота-то какая!» — вырвалось у него. Браслет, видно, был серебряным, но сейчас полностью почернел. Он был отлит в виде змеи с яркими изумрудными глазками. «Ну, прямо смотрит!» — пробормотал Мороз, любуясь находкой. «Так и уговаривает. Надень!» «Отдай!» — раздался приказ Арнгрима. «Что ты сказал?» Мороз вскинул голову и, не думая выпускать браслет из руки. «Почему это я должен отдать его тебе?» «Потому что я узнал его. Он принадлежит мне». Лицо Бранда стало жестким. «Это ведь я принес жертву!» «Ты должен отдать мне браслет!» — перебил его Арнгрим. «Тебе приказывает твой ярл!» Они смотрели друг на друга, не мигая и не отводя взглядов. Ни одно движение не ускользало от их внимания. Мороз отлично знал, что может легко убить Арнгрима. Тот неплохо владел мечом, но не более. У Бранда же был истинный дар. То немногое, что было в его жизни ценным и истинным. Приказ ярла разозлил его настолько сильно, что Бранд, потом уже остыв, и сам этому удивился. Это же его находка, его добыча. Он заплатил за браслет кровью. Даже по праву вождь не может отобрать его, а только потребовать свою долю. Арнгрим молчал и смотрел невидящим взглядом. Такой взгляд Мороз видел у берсерков. У людей, которые уже не владеют собой, а владеет ими захвативший их дух. «Эге, Ярл-то сейчас не соображает, что делает», — подумал он. «Он прав, ему кто-то нашептывает. Он, пожалуй, в самом деле меч вытащит, если я не отдам ему браслет. А я не отдам, и тогда...» Неожиданно Мороз понял, что происходит. «Ярл», — хрипло произнес он, — «она стравливает нас. Ей нужна жизнь одного из нас, и, похоже, все равно кого. А я тоже не хочу быть игрушкой в руках богов». И Бранд протянул браслет Арнгриму. Тот молча надел его на запястье, и в его глаза медленно вернулся разум. «Хорошо», — прошептал он, и повернулся к морю. «Вот теперь я тебя слушаю». «Ты надел обручальный браслет. Хорошо. Ты подтвердил наш брак». «Никакой брак я не подтверждал. Я просто узнал браслет. Я когда-то носил такой же». «О, да. Когда принимал человеческий облик, в те времена, когда мир был другим. Но ты же вспомнил меня?» «Нет, я по-прежнему не знаю, кто ты». «Это потому, что я еще слаба. Но то, что ты сейчас сделал, очень помогло мне. Теперь часть твоих сил будет все время питать меня, ибо супруги — суть одно целое. Никогда его не снимай». «А мне-то это все зачем?» «Как зачем? Браслет даст тебе власть над силами моря. Ты сможешь управлять погодой, течениями, вызывать ветер и туман. Тебе будут подчиняться все морские существа, от червей до китов. Ты сумеешь видеть морских духов, и все они склонятся перед тобой. Теперь они тебя услышат, а ты их». «И все это только потому, что я надел браслет?» «Нет, не только. Ты же Ярл. Ты знаешь, что лучшему войску нужна плата. Несколько капель крови мало. Морскому воинству надо больше». «Какому еще морскому воинству?» «Если оно тебе не нужно, сними браслет. Отдай тому викингу. Он мне тоже нравится». «Нет, это мой браслет». «То-то же. Ну тогда иди на берег. Скоро увидишь кое-что занятное». Еще издалека Арнгрим и Мороз услышали крики, доносящиеся со стороны моря. Поспешив на берег, они увидели, что две лодки охотников изо всех сил гребут к берегу. Причина была видна сразу. Высокий черный плавник резал волны прямо за отстающей лодкой. «Касатка!» — задыхаясь, воскликнул Мороз. «Ну и здоровая! Какого рожна ей надо? Они же не нападают на корабли!» Громадная касатка обогнала обе лодки, описала плавный круг и ушла под воду. «Говоришь, не нападают?» — стиснув зубы, отозвался Арнгрим. Море взорвалось брызгами, поднялась и хлынула во все стороны волна, а лодка подлетела в воздух и перевернулась. Охотники посыпались в воду. Когда бурление чуть улеглось, стало видно, как люди быстро плывут в сторону берега. Они спешили изо всех сил, скидывая на ходу кожаные штаны и рубахи. У них было совсем немного времени. Воды Змеево моря были холодны даже в разгар лета. «Помогите им!» — закричал Арнгрим, выбегая на берег. Застывшие на берегу люди побежали к вытащенным на песок лодкам, подхватили их, потащили в море. И тут один из охотников с криком взлетел над водой. «Лодин!» — бледнее произнес Мороз. «Храни его, боги!» Навстречу ему из-под воды показалась черно-белая гладкая морда. Раскрылась пасть, полная зубов, в палец длиной, поймала охотника и захлопнулась. Касатка со своей жертвой скрылась под водой. «Смотрите, там еще одна!» — закричали охотники. Черный плавник снова показался над водой. Окровавленный Лодин взлетел в воздух, чтобы быть пойманным второй касаткой и опять утащенным под воду. «Они это к тюленей друг другу швыряют, я видел!» — стуча зубами, проговорил Смиди Тощий. «Это не касатки, а злые морские духи!» «Ну-ка, не смотри туда, малец!» — тихо сказал Снорри, прижимая к себе Халли. Тот, вытаращив глаза, наблюдал за жестокой игрой касаток. а те перебрасывались телом Лодина словно мечом, и с каждым броском от тела оставалось все меньше и меньше. Наконец, две касатки, наигравшись и растерзав охотников клочья, неторопливо уплыли из залива. Кроме Лодина, больше никто не погиб. Упавших в море успели спасти охотники со второй лодки. Та не перевернулась, хотя изрядно черпнула воды, пройдя по самому краю гибели. От Лодина осталось лишь кровавое пятно на волнах. Остаток дня прошел в молчании и мрачной печали. Горько плакал Халли, успевший привязаться к добродушному дровосеку. Но и прочим было невесело. Конечно, порой рыбаки и охотники гибнут на промыслах. Морская охота — опасное дело. И все же... «Это судьба», — разведя руками, сказал Мороз. «Что ж, бывает». За такие слова он получил множество неприязненных взглядов. Хорошо рассуждать о судьбе моряка, стоя на берегу. Крум не участвовал в разговорах о судьбах. Он не сводил глаз с Арнгрима. «Погляди-ка, братишка, на нашего ярла», — тихо сказал младшему брату Крум тем же вечером. «Вон он, сидит на берегу, вздыхает. Лодин был славным парнем, и его жаль, но Арнгрим так по нему убивается, что даже странно». «Ты к чему клонишь?» — с подозрением спросил Дарри. «К тому, что у Арнгрима совесть нечиста. Он будто чувствует себя виновным в смерти дровосека». «С чего бы?» — удивился Дарри. «Вот и я думаю, с чего бы». «А давай я поговорю с ним», — подскочил Дарри. «Арнгрим тебе все равно ничего не скажет, постыдится». «Ну, попробуй», — с сомнением согласился Крум. Дарри, не тратя времени зря, отправился на берег. Арнгрим сидел, опустив голову на руки. В мыслях и чувствах была полная мешанина. С того мгновения, когда он увидел в руках у Мороза черный змеиный браслет, все пошло куда-то не туда. Сейчас Арнгрима понемногу отпускало, и он чувствовал себя как пьянчуга, в охмелю наворотивший такого, что на следующее утро даже вспоминать страшно. «Кажется, я едва не убил Мороза. Зачем?» Совсем ума лишился. «Лезть на рожон из-за почерневшей безделушки? Хорошо, хоть Бранд поступил разумно. А этот голос...» Арнгрим мрачно посмотрел на браслет. Тот красовался у него на запястье так, будто был там всегда. Снять бы его, да выкинуть в воду. Но ярл понимал, что ни за что так не поступит. «Ты будешь повелевать морем», — звучал в его голове сладкий голос богини. «Течениями, туманами, приливами, только прикажи. Морское воинство требует жертвы». «Что я наделал?» — прошептал ярл. «А что ты наделал?» — раздался рядом бодрый голос Дарри. Арнгрим обернулся. «Ты что здесь делаешь?» «А ты?» Ярл с тяжким вздохом ссутулил плечи. «Я виновен в его гибели», — еле слышно прошептал он. Дарри задумчиво склонил голову набок. «Разве это ты призвал касаток?» «Нет», — дернулся ярл. «Я не звал их. Я даже не знал, что они там». «Ну и успокойся. Не знаю, какие силы привели тебя в Змеево море, но ты никогда не стал бы убивать своих людей, правда?» «Я никого не убивал», — сдавленным голосом подтвердил Арнгрим. «Вот видишь». Дарри сел рядом, обнял его за плечи. «Ты хороший, ярл, надежный побратим. Добрый муж для умницы Славейн. Перестань грустить. С судьбой не поспоришь. Кто же знал, что в этот залив приплывают здоровенные касатки?» Дарри осекся, вспомнив огромные кости на берегу. «Ну ладно, мы могли бы догадаться. Но везде-то соломки не подстелить. Ты заботишься о своих людях, чтобы они были сыты и благополучны, а об их жизнях и смерти заботятся боги. Ты ведь не бог». «Нет», — вздрогнув, поспешно ответил Арнгрим. «Вот и не взваливай на себя лишнее». «Мне порой кажется», — заговорил Арнгрим, — «что я будто и не я, что я иногда делаю то, о чем потом жалею. Просто помни, мы с Крумом, что бы ни случилось, всегда на твоей стороне». Дарри хлопнул побратима по спине и встал. «Пойду займусь ужином. Сегодня моя очередь готовить. И ты приходи, а то силы не будет». Арнгрим проводил его унылым взглядом. «Он желает мне сил, и часть этих сил, если верить браслету, теперь перетекает от меня к той богине. Хотел бы я жить такой же простой жизнью, как Дарри, без всех этих духов, голосов и видений». Той ночью Арнгриму снились яркие необычные сны. Ему снился огромный жертвенник где-то в недрах моря, синяя бездна, полная таинственного сияния, и две змеи, что сплетались на жертвеннике, предаваясь любви. Их упоение передавалось всему морю, и водоросли начинали расти вдвое быстрее, рыбы принимались сметать икру, а тюлени и тюленихи ласково поглядывать друг на друга. И Арнгрим очень хорошо осознавал, что одна из этих двух змей — это он сам. А уже на рассвете ему приснилось, будто он стоит на берегу моря, вглядываясь в предутренний туман, и кого-то зовет. «Аклут», — произнес он. «Что это за слово?» Я сказал «Аклут». И вышел из воды огромный черный волк с острым плавником на спине. Подошел, лизнул ему руку и вновь ушел в море. Акрум в ту ночь вообще не спал. Он так и не поверил в случайную смерть Лодина и до самого рассвета вертелся на лежанке, раздумывая, что все-таки происходит с Арнгримом, и увидел своими глазами, как тот встает среди ночи и идет к морю, и как из волн выходит черный волк моря, и как Арнгрим принимает его поклонение.